Про боярские бороды. Жили в Москве бояре Буйносов и Курносов. И род имели давние, дома от богатства ломились, и мужиков крепостных у каждого не одна тысяча. Но больше всего бояре гордились своими бородами, а бороды у них были большие, пушистые. Буйносова широкая, словно лопата, у Курносова длинный, как лошадиный хвост. И вдруг вышел царский указ брить бороды. При Петре заводили на Руси новые порядки, и бороды брить приказывали, и платье иноземного образца заводить, и кофе пить, и табак курить, и многое другое. Узнав про новый указ, Буйносов, Курносов вздыхали, ухали, бороды договорились не стричь, а чтоб царю на глаза не податься, решили притвориться больными. Однако вскоре сам царь о боярах вспомнил, вызвал к себе. Стали бояре спорить, кому идти первому. «Тебе идти», — говорит Буйносов. «Нет, тебе», — отвечает Курносов. Кинули жребий, досталось Буйносову. Пришел боярин к царю, бросился в ноги. «Не губи, государь просит, не срами до старости лет!» Ползает Буйносов по полу, хватает царскую руку, пытается поцеловать. «Встань!» — крикнул Петр. «Не в бороде, боярин, ум в голове!» А Буйносов стоит на четвереньках и все свое твердит. «Не срами, государь!» Разозлился тогда Петр, кликнул слуг и приказал силой боярскую бороду резать. Вернулся Буйносов к Курносову. Весь в слезах, держится рукой за голый подбородок, толком рассказать ничего не может. Страшно стало Курносову идти к царю. Решил боярин бежать к Меньшикову, просить совета и помощи. «Помоги, Александр Данилович, поговори с царем», — просит Курносов. Долго думал Меньшиков, как начать разговор с Петром. Наконец пришел, говорит: «Государь, а что, если с бояр за бороды брать выкуп? Хоть казне польза будет. А денег в казне как раз было мало». Подумал Петр, согласился. Обрадовался Курносов. Побежал, уплатил деньги, получил медную бляху с надписью «Деньги взяты». Надел Курносов бляху на шею, словно крест. Кто остановит, привяжется, почему бороду не остриг, он бороду приподнимает и бляху показывает. Еще больше теперь загордился Курносов. Да зря. Прошел год, явились к Курносову сборщики налогов, потребовали новые платы. «Как так?» — возмутился Курносов. «Деньги мной уже плачены», — и показывает медную бляху. «Да этой бляхи, — говорят сборщики, — срок кончился. Плати давай за новую». Пришлось Курносову опять платить. А через год еще раз. Призадумался тогда Курносов. Прикинул умом. Выходит, что скоро от всех курносовских богатств ничего не останется, только одна борода и будет. А когда сборщики пришли в третий раз, смотрят, сидит Курносов свежевыбрит, злыми глазами на сборщиков смотрит. На следующий день Меньшиков рассказал царю про курносовскую бороду. Петр рассмеялся. «Так им, дуракам, и нужно», — сказал. «Пусть к новым порядкам привыкают. А насчет денег это ты, Данил, чумно придумал. С одной курносовской бороды поди мундиров на целую дивизию нашили».